Глава 18. Отъезд. «Они собираются уезжать», — заглянув в кухню, известил Рассел. «Надеюсь, наши лошади оседланные ждут?» — уточнил я. «Пришлось немного перераспределить вещи, чтобы освободить вьючную лошадь для езды. Нужно было не мелочиться и брать целый табун», — проворчал я. «Если продолжим собирать пополнение в таком темпе, в итоге окажемся во главе армии». «А куда мы вообще направляемся?» — осведомился Рассел. — Ты меня спрашиваешь? Я в этом мире меньше недели, даже ни одной карты не видел пока. Так что лично я еду по дороге следом за Мира. А уж куда едут все остальные, я и где нахожусь-то представления не имею. — В данный момент ты находишься на кухне придорожного трактира, — просветила Пакс. — Ты, случайно, не программист? — полюбопытствовал я, вспомнив старый анекдот. — С чего ты взял? — не поняла она. «Я была миротворцем, говорила ведь». «Да просто твой ответ был абсолютно точным и столь же абсолютно бесполезным», — разъяснил я. «Хотя все правильно. Раз я ничего определенного не ищу и никуда конкретно не стремлюсь, то совершенно без разницы, где я нахожусь и куда еду. Любое место и направление ничуть не хуже любого другого». «Беспроигрышная позиция», — констатировала Пакс. «Ну вы идете», — напомнил Рассел. «Хватит жрать и пить». Последнее явно относилось ко мне. Еще не хватало, чтоб птенчик начал мне мораль о вреде алкоголя читать. И вообще я не пью, а успокаиваю нервы. В знак протеста я прихватил кувшин с собой и продолжал прихлебывать пиво всю дорогу до конюшни. Сэвидж в конюшне явно чувствовал себя как девственник в борделе. Причем у этого метафорического девственника в карманах не было ни гроша, и все вокруг об этом знали. Во всяком случае, на лошадей Дик косился так, словно они были вышибалами в том самом борделе, и собирались выбросить его в канаву, предварительно намяв ребра. С одного взгляда становилось очевидно, что вопрос, умеет ли Сэвидж ездить верхом, был излишним. «Может, у трактирщика найдется телега?» — риторически вопросил Рассел, уже уловивший возникшее затруднение. «Дик, если едешь с нами, то залезай в седло и держись как хочешь. Можем привязать тебя для надежности». «Или оставайся, лошадь я тебе подарю и деньжат малость подкину, но задерживать всех не позволю», — безапелляционно заявил я. «Учиться верховой езде все равно придется, если собираешься стать лордом», — добавила Пакс. «Учиться — это одно, а гнать полдня без передышки — совсем другое. Я и сам с трудом выдерживаю с непривычки». С одной стороны, бросать Сэвиджа не хотелось. Его оружие с силовыми полями составляло почти половину нашего арсенала. А если не считать вооружение Пакс, которое она не спешила применять, то гораздо больше половины. С другой стороны, если мы сильно отстанем от мира, то можем не успеть вовремя в случае опасности, и тогда с тем же успехом можем оставаться в трактире и вовсе никуда не ехать. «Да что вы меня уговариваете?» – возмутился Сэвидж. «Я ж ни слова против не сказал! Еду я, еду!» Мы быстро вывели лошадей из конюшни и забрались в седла. Сэвидж уселся довольно неуклюже, вцепившись в переднюю луку седла, но вроде держался. Для начала мы двинулись неторопливо, чтобы он успел немного пообвыкнуть. Рассел держался рядом с ним, чтобы в случае чего не позволить Дику свалиться, а мы с Пакс выехали вперед, не удаляясь из зоны видимости. Я постоянно оглядывался, призывая соратников поторопиться, поскольку отряд мира галопом умчался далеко вперед. «Может, не стоит их догонять?» протянула Пакс, как бы размышляя вслух. «Ты поступай, как хочешь, я не настаиваю», — пожал плечами я. «Останься тогда с Сэвиджем пока, если у тебя нет других планов, а мы с Расселом вдвоем поедем». «Да я не про то, балбес», — вздохнула она. «Может, тебе не стоит догонять Мира? Пеленгатор у тебя есть, найдешь ее позже. Дай девушке пожить самостоятельно, без твоего пригляда. Тем более за тобой самим глаз да глаз нужен». «Неужели я наблюдаю сейчас проявление мифической женской солидарности?» — хмыкнул я. «А если я сейчас ее не догоню, а потом по пеленгу найду только ее труп, что тогда?» «Скорее всего, попытаешься прибить меня за этот совет», — предположила Пакс. «Но ты слишком недооцениваешь свою подругу. С мелкими проблемами она справится, тем более получив теперь магические силы. А крупные проблемы в любом случае не оставят в стороне и тебя. Вы же связаны». «Нас преследуют всадники бури», — напомнил я. «Так остановись и дождись их и убей», — пожала плечами миротворица. «Хотя ждать незачем. Они в обход тебя до мира все равно не доберутся. Ты первый на пути попадешься». Замечание было вполне резонным, но все же... А если потом, когда я через несколько месяцев найду Мира, она к тому времени уже замуж выйдет? Думаешь, твое мельтешение поблизости ей в этом помешает? Фыркнула Пакс. Скорее уж наоборот. Неправильно ты себя ведешь. И бутерброд неправильно ем, его надо колбасой на язык класть, буркнул я. Много вас таких умных, по любому поводу готовых учить, как надо поступать. Вот и Мира не нравится, когда ты пытаешься ей указывать, как жить. Разница в том, что если я ошибусь, даже фатально, это не расстроит никого, кроме меня. Ну, может, еще пару мутных типов, пытающихся навязать мне роль в каком-то идиотском пророчестве. Но до их чувств мне дела нет. А Мира, есть дело до твоих чувств? Или она считает, что тебя ее возможная гибель не особо огорчит? Попереживаешь, пару дней успокоишься? Она лезет на рожон из чувства противоречия моему старанию обеспечить ее безопасность, пожал плечами я. «Ну, допустим, она пока никуда не лезет», — возразила Пакс. «Это ты сам себе придумал проблему и теперь об нее убиваешься. Путешествующая с вооруженным эскортом колдунья подвергается не большей опасности, чем любой верховный лорд, выехавший на охоту. Знала бы ты, скольких лордов и даже королей убили во время охоты», — вздохнул я. «Да и тот маг, которого я вчера прикончил, наверняка тоже считал себя в безопасности». «В безопасности от тебя себя не может считать даже король», — усмехнулась Пакс. «Хотя ты тут, конечно, не один такой». «Интересно, чем это я такой особенный в плане угрозы жизни монарха? Впрочем, если Сэвидж собирается уничтожить лорда Льва, то почему бы мне при желании не разделаться с королем? Просто такого желания у меня нет. Пока. А вообще, если ты решила остепениться, то следует начать поменьше придуриваться», — продолжила девушка. «Иначе таким поведением ты оттолкнешь Миры. Ты не производишь впечатления надежной опоры для жизни, слишком бесшабашной. Образ беспутного буйного гуляки, драчуна и похабника практически никогда не вызывает у женщин желания устраивать с подобным типом семейную жизнь. Разве что у них серьезный выверт психики». «Ты решила стать моим личным психоаналитиком?» — угрюмо осведомился я. «Или просто захотела втоптать в грязь мое самолюбие?» «Если последнее, то поздравляю, тебе это прекрасно удалось». Пакс была во многом права, и это не радовало. Гораздо проще сваливать вину за все на обстоятельства или вражеские козни, чем признавать собственные ошибки. Попав в мир меча и магии, я слишком заигрался в героя-варвара, причем исключив из роли подвиги, хотя это не совсем получилось, если вспомнить погром в замке. И роль-то мне даже вполне удалась, пожаловаться не на что. Вот только с этим образом совсем не сочетается стремление обрести возлюбленную спутницу жизни, отчего Мира и не воспринимала мои чувства всерьез, считая мои слова просто попыткой затащить ее в постель. Ну да, кто же поверит герою-варвару, толкующему об истинной вечной любви? Подумает, что перепил. А теперь уже поздно переигрывать, пересдачи карт не будет. Даже если я резко изменю поведение, Мира все равно сочтет это притворством, полагая, что уже знает, какой я на самом деле. К тому же манера поведения выбиралась не по чистой прихоти, а как наиболее подходящая и удобная для этого мира. Безбашенного, агрессивного громилу большинство предпочтет лишний раз не задевать, да и из толпы не слишком выделяюсь. Но маску следует начать контролировать более строго, не позволяя ей прирастать к лицу, а по возможности в присутствии Мира вести себя адекватнее. Конечно, черты этой маски свойственны мне самому, но все же не в такой степени, они не главные и не единственные, я многогранная личность. «Эх, молодежь!» — вздохнула Пакс. «Сколько эмоций!» «А тебе самой-то сколько лет?» — поинтересовался я. Выглядела она не старше 30. Но, памятуя об увеличивающих продолжительность жизни на нитах, на деле ей могло оказаться быть и под 50. «Я тебе в бабушке гожусь. Или даже скорее в прабабушке». «Ничего, когда мне века 3 стукнет, разница в нашем возрасте на несколько порядков уменьшится», — усмехнулся я. Возраст Пакс меня не шокировал. Возможно, потому что я не полностью его осознавал. Умом-то понимал, но все же выглядела она ведь не старше меня. У меня тоже регенерация усиленная, так что до конца мира рассчитываю дожить. А в крайнем случае ускоришь его наступление сам», — заключила она. Сэвидж наконец-то нагнал нас. Он додумался что-то нахимичить силовыми полями, оградив себя щитами со всех сторон, чтобы не свалиться. Теперь от тряски он все время бился о невидимые стены плечами и ругался, но зато мог двигаться быстрее. Мы все прибавили скорость, перейдя на рысь, и стало не до разговоров.